Глава 18. Измученный вчерашними приступами живот, хотя и побаливал, но вполне терпимо. Выкушав овсянки и испив кофе, Ирина Лукинишна вызвала Дворецкого с поваром, чтобы устроить им взбучку и дать указания. Но ворвавшийся следом Владимир велел челяди убираться. Таким племянника Ирина Лукинишна не видела никогда. Всегда с иголочки одетый, аккуратно причесанный, благоухающий самой модной кёльнской водой, Владимир сегодня напоминал запойного помещика. Одет в старый, весь в пятнах халат, волосы торчат, как иголки у ежика, глаза пылают беспокойным огнем. Выслушав Владимира, Ирина Лукинишна не поверила. 20 раз переспросила: «А сама-то что говорит?» Даже отпираться не стала. «Да, — говорит, — полюбила этого Курицына». «Кислицына», — машинально поправила Ирина Лукинишна. «Согрешила, и ни капельки не раскаиваюсь». «Бог мой, и в кого она такая?» «А то не догадывайтесь. Дальше больше. Я ей вкрадчиво, что делать собираешься? Как грех от людей прятать? А она с улыбочкой никак. Я де Курицына люблю». «Кислицына, собираюсь с ним сбежать. Только нам деньги нужны. 100 тысяч. Я охнул, за сердце схватился. Она с той же дьявольской улыбочкой на устах: «Ты же не допустишь, чтобы твоя сестра с будущим племянником жили в нищете? Нет, вы представляете?» «Мерзавка, бесстыжая». «Да уж. Я за ее блуд. Ей же и платить должен. А ежели не дашь денег, подам на развод. А в прошении откровенно причину укажу. Мой муж садомит. Законной супруги предпочитает мужичков. Мне тогда все имущество присудят, как графине Ухтомцевой». «Бесстыдница, тварь! Да еще поклеп какой на Юрочку!» Туповатость тетушки всегда раздражала Владимира. «Тетушка, это правда!» «Как правда?» Ирина Лукинишна схватилась за бок. «Господи, не шутишь? Мамочка дорогая, что ж мы натворили? Зачем за такого урода кровиночку выдали? Господи!» «Зачем? Затем, что скоро по миру пойдем. Все заложено, перезаложено, а вы все тратите, тратите, тратите!» «На мой век хватит». «Вот как!» — возмутился Владимир. «Вы ни в чем себе не отказывали, а мне за это расплачиваться?» «Бог милостив, не оставит тебя в беде». «Эврика! Отправим-ка Полину в Саранцево. Пусть рожает там. Никто и не узнает. А ребенка в воспитательный дом, и все шито-крыто». «Но Юрий-то все одно узнает». «Да и бог с ним. Юрию тоже скандал не нужен». Лаевский внезапно переменился в лице. Глаза сузились, морщины на лбу расправились. «Все, решено. Собирайтесь прямо сейчас с Полиной в Саранцево и поедете». «Кто? Я?» «Ну а кто? У меня служба. С безумной матушкой не отправишь». «Так ведь я больна». «Не капризничайте, тетушка. Сами же сказали, что лучше себя чувствуете». Владимир схватился за колокольчик. «А Полина согласна?» — спросила Ирина Лукинишна. «А кто ее будет спрашивать?» — удивился Лаевский. «Раньше надо было думать, когда ноги раздвигала». «Постой, постой, не звони. Силком нельзя. Ты ей не муж, и я тоже. Всю жизнь ее там не продержишь. А она девка с характером. Выберется оттуда, жалобу накатает, и все всплывет». «Черт!» «Володечка», — укоризненно произнесла Ирина Лукинишна. «Простите, тетушка, вырвалась. Но что же делать? Ведь позор на всю семью. Позор и разорение». «Позор?» — согласилась тетушка. «А что, если...» «Что?» — тут же спросил Лаевский. «Да нет, не получится. Без мужа ее туда не сплавишь». «Что ж, муж — значит муж». Растерянность на лице Владимира снова сменилась решительностью. «Тетушка, мне придется отъехать на несколько дней». «Куда?» «Не могу сказать. Тайна». «Государственная», — предположила Ирина Лукинишна. «По делам службы?» «Вроде того. Да, по делам службы. Всем так и говорите. А лучше ничего не говорите. никто моего отсутствия и не заметит. Я ненадолго, 2-3 дня, может, 4. А Полине скажите, что мы ей эти 100 000 дадим. Через неделю, но только если скандала не затеет. Понятно? Да, дадим, но без скандала. Так и скажите ей. Ты лучше сам. Нет, я не могу. Владимир замялся, но потом решил признаться. Я ей по лицу заехал. Господи, с ума, что ли, сошел? Ведь сестра родная. А она? Лаевский пожал плечами. Ну что, зарыдала? Курицыну жаловаться побежала. Кислицыну, снова поправила Ирина Лукинишна. А этот мерзавец, ему мало что обесчестил. Он меня еще и на дуэль вздумал вызвать. Ворвался, перчатку в лицо бросил. Батюшки Светы, неужто стреляться будете? С кем? С Курицыным? С купеческим сынком? Так он по матери дворянин, сестра моя троюродная. Да знаю я, знаю. В родах приставилась. Зато папенька его воблой торговал. В общем, послал я его на 3 буквы. И из дома велел выметаться. Как выметаться? Спросила в ужасе Ирина Лукинишна. Как послал? Володечка, кто ж на Оленьке женится? Тетушка, вы меня внимательно слушаете. Курицын с Полиной бежать собираются. Так ведь он авансик взял, 1000 ассигнациями, а после свадьбы я ему еще 5 обещала, если без брюха, а с брюхом все 15. Лаевский вытаращился на тетку. С каким брюхом? Так ведь и Ольга на сносях, выдохнула Ирина Лукинишна. У Лаевского подкосились ноги. Он рухнул на стул. Господи, что, тоже от Курицына? От Кислицына, машинально поправила Ирина Лукинишна. Тьфу, от какого Кислицына? От батюшки твоего. Бог мой, в каком вертепе я живу, снова схватился за голову Владимир. «Нельзя Матвея Никифоровича гнать. Все-таки 1000 взял. Обязан жениться». «Да замолчите вы!» — зло оборвал ее племянник. «Курицыны в нашем доме больше не будет. А на Змеевой я сам женюсь». «Господи!» — схватилась за сердце Ирина Лукинишна. «Будьте вы все счастливы!» — Лаевский плюнул на пол и направился к двери. «Все, мне пора в путь». «Но зачем? Зачем тебе самому?» — с мольбой протянула ему руки тетка. «Мне без разницы, на ком обернулся Лаевский. Хоть дети будут не чужими». Лаевский растолкал Лежебоку Тучина, чтобы проститься. «В присутствии?» «Да, то есть нет, уезжаю». «Вот как?» — спросил сонный Александр. «Куда?» Лаевский заколебался, сказать или не сказать. Но, вспомнив вчерашний разговор, решил не открываться. Вдруг Тучин по линии проболтается. Или Угарову, который по ней сохнет. По служебной надобности. Но о том, что я уехал, никто в доме знать не должен. Тучин сел на постели и, наконец-то, разлепил глаза. «Надолго уезжаешь?» «Дня на 3-4». «Что ж, счастливого пути. А как же убийца?» «Какой убийца?» «Ну, дама. Письмо ты забыл?» Лаевский стукнул себя ладонью по лбу. Из-за событий сегодняшнего утра шантажистка выскочила у него из головы. «Да, забыл!» — Владимир махнул рукой. «Ничего, подождет». «Убийца?» — удивился Тучин. «Я приеду, и мы во всем разберемся», — твердо сказал Лаевский. 4 дня, говоришь? А вдруг за это время нашу дамочку зарежут, а?» «Шантажистка убийцу знает. Вероятно, и он ее знает». «Как-нибудь обойдется. Сейчас это не главное. То есть не это главное. У меня дела. Важные государственные дела». «Тогда занимайся ими спокойно. Я и без тебя управлюсь». «Что?» «Без тебя управлюсь». Тучин встал. «Я тебе запрещаю. Ни в коем случае, ты слышишь?» «Слышу, слышу». «Не вздумай. Ты молод. Ты не знаешь Петербурга. Ты провинциал. Тебя легко обмануть, заманить в ловушку, обесчестить, убить. Слышишь?» «Слышу, слышу». «Я могу надеяться на твое благоразумие?» «Конечно, надеяться можешь». «Полина Андреевна, не плачьте. Вам вредно». «Но кто? Кто?» «Кто-то из слуг. Мы их не замечаем, но у них тоже есть глаза и уши». «Я всегда была осторожна. Пробиралась тайком в темноте. Один раз чуть не упала». «Бедняжка». Кислицын прижал к себе дрожавшую от возмущения и горя Полину. «А вы всегда запирали дверь?» «Конечно». Кислицын гладил ее по волосам. «Не плачьте. И простите, простите меня, Полина Андреевна». «Вас-то за что? Вы самый лучший, самый-самый дорогой человек на свете». «За то, что не могу пока вас отсюда увезти. Потерпите еще пару дней, умоляю. Вот письмо». Кислицын порылся в сюртуке и вытащил листок. «Вчера получил. От Стряпчева. Пишет, что дело почти выиграно. Генерал-губернатор лично мое прошение прочитал». «Матвей Никифорович, не корите себя. Вы, как и я, жертва жадных людей. Таких, как мой брат. Готовых за копейку растоптать собственную сестру. Я написала мужу...» «Зачем?» — испуганно спросил Кислицын. «Я не хочу ему зла. Он ни в чем передо мной не виноват. Он тоже жертва Владимира. Когда в первую ночь я была разочарована... Вы понимаете, о чем я?» «Да». «Юрий думал, что я знаю. Что я знаю о его садомии. Знаю, что наш брак — условность. А я была в неведении. Я умудрилась влюбиться в Юрия. После сватовства. Ой, простите, Матвей, я не хотела задеть ваших чувств». «Что вы, я знал, что вы замужем». «Юрий красив, умен, образован, очень мил и приятен». «Вы его любите?» «Я бы сказала, люблю как брата. Только вот брата-то я как раз и не люблю». «Ваш брат — законченный негодяй. Он выдал вас замуж за садомита. Он ударил вас. Я вызвал его на дуэль». «Нет!» — Полина вскочила. «Он убьет вас?» «Не убьет. Ваш брат трус. Он отказался драться». «Слава богу!» — Полина отшатнулась от Кислицына и перекрестилась. «Я не переживу вашей смерти». Наконец-то Никанорыч услышал знакомое слово. Господа все как сговорились. С утра меж собой изъясняются исключительно на французском, притом на повышенных тонах. Дураку ясно, что-то случилось. А вот что? Языкам-то Никанорыч не обучен. А вот теперь стало понятно. Из-за Амура всполошились. Статуя так обзывается, что в гостиной водружена на постамент. Жирный карапуз с луком и стрелами. Точь-в-точь Владимир Андреевич в младенчестве. Такой же был паскудник. Лука со стрелами ему, слава богу, не давали, так он железные шарики с кровати скручивал и ими кидался. «Любимая!» Вот и Кислицын тоже про Амура. Неужели заметили, что Митяй правое яйцо у статуи отломал? Полина с Кислицыным помолчали минуту, а потом снова на французском затараторили. Опять ничего не понять. «Но зачем вы писали на Лединскому? А вдруг он помешает нашему бегству?» «Нет. Будь Юрий здесь, мы вместе, втроем обязательно нашли бы выход. Как думаете, сколько времени письмо будет плыть до Лондона?» Кислицын задумался. «Навигация уже закрыта. Верно, через Ригу пойдет. Месяц, не меньше». «Месяц туда, месяц обратно», — вздохнула Полина. «Через 2 месяца мое положение будет всем очевидно». «Не волнуйтесь. Через неделю, максимум через 2, я получу деньги из Костромы. Дело верное?» «Да, да», — безнадежно сказала Полина. «А как получим деньги, сразу уедем. В Америку или в Австралию. Сменим имена. Начнем жизнь заново. Только бы не сорвалось». «Думаете, без денег я не буду вас любить?» Кислицын посмотрел в глаза Полины. Ни до, ни после ему не довелось видеть такого взгляда, в котором было смешано все. Тоска, печаль, радость, отчаяние, надежда, вера и любовь. Сумасшедшая любовь, о которой Матвей Никифорович всю жизнь мечтал и описывал идиллически в своих романах. Однако в жизни женщины всегда оказывались приземленными, похотливыми, жадными и, как на подбор, пустыми. С ними, как с куклами, можно было лишь забавляться. Случайно оказавшись в доме Лаевских, Матвей Никифорович вытянул счастливый билет. Попал в собственный роман. Полина была словно соткана из его фантазий. И в то же время абсолютно непредсказуема. Кислицын никогда не знал, что она скажет или сделает в следующую минуту. «Моя любовь!» — завороженно, пытаясь ответить таким же взглядом, прошептал он. «Опять про Амура!» — расстроился Никанорыч. «Далась им эта статуя. Как стоял, так и стоит. Самому Амуру без разницы, сколько у него яиц». Внезапно он все понял. Матвея Никифоровича изгоняют из-за поломки статуи. Он около нее в кресле любил сидеть. Вот и решил Владимир Андреевич, что это Кислицын Амуру хозяйство попортил. Никанорыч от радости кашлянул. И пришлось ему постучаться в спальню Полины Андреевны. Не то влюбленные догадались бы, что он подслушивал. «Вещи ваши собраны, Матвей Никифорович. На извозчика погружены. Куда везти прикажете?» «Как? Что?» — хором спросили Кислицын и Полина, а потом переглянулись. «Владимир Андреевич распорядился. Сказал, съезжайте». «Я убью его!» — Аполлинария Андреевна встала. Матвей Никифорович ее удержал. «Не надо. Это мелкая месть гадкого человека. И он за нее заплатит. На 100 000 я теперь не соглашусь». «100 000?» — изумился Кислицын. «Да, я потребовала их от него, угрожая публичным разводом». Кислицын вытаращил глаза в изумлении. «И еще!» — Наледенская поймала Матвея за руку. «Зайдите к Ольге. Расскажите ей все сами. Так будет лучше. Ольга — самая чистая душа в этом доме. Все, идите». «Вы будете на маскараде?» «А как же? Наше расставание продлится миг. Юрий оставил мне немного денег. Я завтра же сниму квартиру и съеду. Мы будем вместе». «Я люблю вас». «Сашенька, рисуешь?» К неудовольствию Тучина в мастерскую вошла не княгиня Дашкина, которую он ожидал, а Софья Лукинишна. «Доброе утро, тетушка». «Зови меня Амалией, хорошо?» «Хорошо, тетя Амалия». Софья Лукинишна подошла к племяннику, колдовавшему над мольбертом, и нежно обняла за плечи. «Как ты волшебно рисуешь! Даже князю Дашкину понравилось, а ведь он человек далекий от тонких материй, не то что мы с тобой». «Дашкину? Князь был здесь?» «Да, вчера. Интересовался твоими работами, ну, и я решила похвастаться». «И эту картину видел?» Тучин ткнул кистью в портрет обнаженной Юлии Дашкиной. «Это ему особенно понравилось. Чуть не лишился чувств от восхищения». Тучин присвистнул. Вот, оказывается, почему нет княгини. Они условились на 10, сейчас 10:30. Тучин хотел уже послать казачка с запиской, узнать, не простудилась ли. «А не хочешь ли ты изобразить меня?» «Пардон», — задумавшийся Тучин не расслышал. «Сегодня позирую тебе я», — горячо прошептала ему в ухо Софья Лукинишна. «В том же костюме, что и Дашкина. Помоги расстегнуть». Александр замахал руками. «Сегодня я занят, в другой раз». Лаевская крепко прижала племянника к себе. «А я хочу сегодня, тетушка». Тучин резким движением оттолкнул ее. Софья Лукинишна приземлилась на банкетку. «Мне надо по делам. Я завтра вас напишу». «Не обманешь? Меня все обманывают». «Обещаю». «Ты прямо сейчас уходишь?» «Да». «Я провожу тебя». Тучин никуда до того не собирался, но обстоятельства в образе тетушки просто выталкивали его из дома. Взяв альбом, он вышел из мастерской. «Ольга!» — Кислицын вошел к девушке, сидевшей за столиком для рукоделия. «А я искал вас. Зашел к Андрею Артемьевичу. К нему генерал Столбов пожаловал. Вот мы и прервались. Присаживайтесь». «Я на минутку». Кислицын с перекинутым через руку кардиганом остался стоять. Не знаю, огорчит вас мое известие или обрадует, но я зашел объявить...» Ольга испуганно сжалась. Матвей Никифорович, несмотря на искушенность в литературе, с трудом подбирал слова. «Я пришел сообщить, что съезжаю». «Очень жаль», — протянула вежливо Ольга. «И что наша помолвка расторгнута». «Вы не любите меня?» Ольга подняла глаза от вышивки и затравленно посмотрела на него. «Увы». Матвею несколько месяцев назад очень непросто было просить ее руки, но оказалось, что отзывать предложение ничуть не легче. «Прошу простить меня и не держать зла». «Что вы, Матвей?» Ольга грустно улыбнулась. «Я даже рада. Я очень переживала и чувствовала себя виноватой. А вдруг вы любите меня? Мы поженимся, и всю жизнь мне придется притворяться, что и я люблю. Я знаю. Мне многие говорили, и Андрей Артемьевич тоже. Стерпится, слюбится. Но как же слюбится, если я другого люблю? Ой, я честно пыталась. Читала ваши романы. Учила наизусть стихи. Они замечательные. Вы столько пережили, столько страданий обрушилось на вас». «Что вы! Моя жизнь была спокойной, а до смерти отца даже вполне счастливой». «Нет, не обманывайте. Я почувствовала. Вам, наверное, тяжело было расти без матери». Кислицын впервые посмотрел на нее с интересом. «Да, мачеха терпеть меня не могла. Я очень страдал, тянулся к ней, но она любила лишь своих детей, а меня отталкивала. Удивительно, что вы это почувствовали». «Потому что я тоже росла без матери. А потом потеряла отца. Если бы не Андрей Артемьевич...» «Вы любите его?» «Конечно». «Я не про то. Вы любите его как женщину-мужчину?» Ольга не ответила, лишь легким кивком подтвердила догадку. «Только умоляю, никому!» — попросила она и порывисто встала. «Я знаю, это дурно — любить чужого мужа. Но ведь многим женщинам и этого не дано. Их выбирают на балах, как кобыл на ярмарке. Да-да, если лошадка, то есть невеста, понравилась, торгуются из-за приданого. И живут потом, как с лошадкой, даже не разговаривают, потому что чужие. А в старости собственным дочерям такую же судьбу устраивают. А мне 17 нет, а я уже люблю. Это такое счастье. Я чувствую, я надеюсь, что и Андрей Артемьевич тоже меня любит». «Как, вы даже не говорили с ним?» «Как можно? Наши отношения целомудренны. Каждый только догадывается о чувствах другого, не более. Оттого в нашей любви особая сладость и горечь». «Вы замечательный человек, Ольга». «Нет, я самая обычная. Это он, Андрей Артемьевич. Он такой, вы даже не знаете. Никто не знает, ни жена, ни дети. Владимир попрекает его тем, чем гордиться надо, что Андрей Артемьевич не воровал, как другие интенданты». «Надеюсь, вы простите меня за то, что разорвал помолвку». «Вам не за что просить прощения. Я очень рада. Когда еще сыщется новый жених? А пока я буду спокойно жить подле любимого». «Позвольте дать вам совет. Не плывите по течению. Боритесь за себя, за свою любовь. Прощайте». Кислицын оглядел ломовую телегу, куда в беспорядке покидали его вещи. «Куда ехать прикажете?» — спросил извозчик, здоровый детина, не по погоде одетый в одну лишь красную рубаху. «Даже не знаю», — честно признался Кислицын. «Шутите, барин? Ждать не могу. За день 2 рубля хозяину вынь да положь. А я цельных 2 часа тут. Грузили, потом вас ждали. Теперь че ехать надо?» Кислицын заскрипел зубами. Владимир поступил подло, мог хотя бы дать полдня на поиски квартиры. А куда ему ехать сейчас, с бухты-барахты, когда вещи на телеге, да еще и на службу опаздывает? «Вас, Софья Лукинишна!» — подбежал к Кислицыну Пантелейка. Матвей Никифорович поднялся по ступенькам и снова зашел в дом. «Доброе утро, дорогой Матвей. Я только что узнала. Какая несправедливость. Это я виновата. плохо воспитала сына. Вы знаете, он мне самой поперек горла. Разослал по лавкам письма, чтобы мне не давали в кредит. Ха, родной сын называется». Софья Лукинишна полезла за платочком. «Я вот что хочу вам предложить. Напротив живет моя добрая знакомая, майорша Г. Может, знаете? Так вот, она сдает комнаты. Вот я и подумала. Зачем вам далеко ехать? Хотите, замолвлю словечко. У нее князь Дашкин снимает». «Князь Дашкин? Он разве наш сосед?» — удивился Кислицын, бросив в окно взгляд на неказистый доходный дом. «Нет, за женой следит. Так замолвить за вас словечко?» «Спасибо, сударыня, но боюсь, что комната в этом районе мне не по карману». Кислицын решил ехать на Вознесенский, где в доме недалеко от Садовой снимал комнатенку до переезда к Лаевским. Дом там большой, авось что-нибудь найдется, и на службу можно пешком ходить. Но только он вышел из дома, за ним опять вылетел Пантелейка. «Матвей Никифорович, Матвей Никифорович, теперь вас Ирина Лукинишна зовет. Скажи, я к ней часов в семь заеду», —